В этой кровати мог оказаться кто угодно. Терпко-сладкий кисломолочный запах женских подмышек, немного спертый обстоятельствами и трудом, к такому надо было привыкнуть. Тим не только привык, но даже полюбил. С этими ароматами слышны были детство, мать, объятия, женщина в самом теплом смысле этого слова. Он повернул голову, теперь его нос уткнулся в грудь Томы и вдыхал сочную женскую плоть, как розу, которую невозможно сорвать, ею можно только дышать. «Перестань, от меня пахнет, и мне надо помыться. Не надо мне нравиться так. Шутишь?» Ей не нравились его шутки, она понимала, что он постоянно иронизирует. Но ответить как следует не могла, не хватало чувств. Но особенно ей не нравился его смех. Он был какой-то козлиный. «А тебе старуху не жалко?» «Нет, она же богата. Я беден. Бедные всегда смеются над богатыми, а богатые над бедными. Только смех этот разный. Теперь я понимаю, почему ты так смеешься. Как? Как козел. Правда? Я и не знал, что козлы умеют смеяться. Еще как. Выходит, у них чувство юмора больше, чем у тебя. Ты думаешь, что если я не смеюсь над твоими глупыми шутками, значит, у меня нет чувства юмора? Есть, есть. Чего ты так раздухарилась? Все, хватит с меня, ухожу я от тебя. А под рукой ни одной тарелки. Снова засмеялся он козлом. Выключи уже своего внутреннего козла. Она ругалась бокалами и тарелками. «Даже не мечтай», — зло посмотрела она на него. Когда между глаз на ее переносице появлялась складка, словно сверкнула молния, он знал, что это не сулило ничего хорошего. А на улице в подтверждение громыхнул гром. Гроза была не за горами. «Так ты совсем?» — не хотел он ссориться. «Пошла варить кофе. Иди, иди к своему Марату». «Вот и пойду. Вот и иди. Так или иначе, все возвращаются к бывшим». Она промолчала, встала с гамака, накинула на себя халат равнодушия. Меньше всего ей хотелось встречаться с бывшим. Больше всего она не любила копаться в прошлом. Все эти раскопки отдавали средневековьям, поисками черепков, чтобы склеить чашку и пить из нее дальше невкусное пойло нелюбви. Окружение тоже не устраивало. Казалось, все люди портятся, кроме нее. Они портятся еще быстрее, чем погода. На улице тем временем начинало накрапывать. Погода действительно портилась. У нее была аллергия, и ей было на все начихать, на все чувства и глупости человеческие. «Слышишь? Что? Кто-то все время говорит. Нет, это мои поступки. Кто? За настоящего мужчину всегда говорят поступки». «Твои только шепчутся. Если бы ты сказал это слово, я бы осталась. Какое слово? Уходи». «Нет, я на такое не пойду», — возмутился Тим. «Я бы тоже не пошла, на улице черт знает что», — грустно улыбнулась Тома. «В тебе столько плюсов, что однажды я все равно уйду. Твоя проблема в том, что у тебя нет недостатков. У меня нет отца, и этим ты пользуешься. Иначе он пришел бы и тебе надавал». Как страшно стало, а где же он такой смелый, куда делся? Я его не помню совсем, помню только отчима, который стал спать в нашем с мамой доме, когда я была совсем малюткой. Я его не любила, я не могла понять, зачем маме еще кто-то, если у нее есть я. А еще он притащил с собой рыжего кота. Мне не нравились его большие очки, они увеличивали глаза, которые, как мне казалось, видели меня насквозь. «Чьи глаза? Кота? Нет, отчима, дурачок». Так вот, когда он очки снимал, его взгляд становился еще холоднее. Далекий и неживой. Чувствуя свою безнаказанность, я хамила ему при любой возможности и никогда не называла по имени. Когда он случайно натыкался на меня в коридоре, я тут же отвечала, как сейчас помню, «Ты слепой, что ли?» «Извини», — посмотрел он на меня, — «за его большими очками была бездна». «Ты тоже меня извини. Знаешь, меня все время мучил вопрос, могут ли слепые от рождения люди видеть сны? Во-первых, я не слепой, во-вторых, нет. Слепые не видят снов, если они не зрячие с детства. Даже время их не лечит. Оно просто прописывает всем ностальгию. Я не поняла про ностальгию. Вырастешь — поймешь. Мне до сих пор стыдно за мою нелепую грубость», — покраснела Тома. «Так он плохо видел?» «Да, сколько его помню, он постоянно читал и что-то записывал в свою общую тетрадь. Толстая такая была тетрадка с багровой обложкой. Мне всегда так сильно хотелось в нее заглянуть, но я боялась, что он меня застукает и посмотрит своими жуткими, как темная пропасть, глазами, и я пропаду в этой пропасти. Я не понимала, за что мать его так любит и так печется о нем. Кормила его, как любимого сына. Только потом до меня дошло, когда мать заболела, точнее сказать, она болела уже давно, просто я ничего не знала, она начала чахнуть на глазах, пока ее не увезли в больницу. Он остался и стал заботиться и обо мне, и о матери. По ночам грузчиком в молочном магазине подрабатывал. Мужик. Да, мужик. Мать его до сих пор вспоминает, а я так и не смогла простить ему любовь к моей матери, хотя она и мне, и матери жизнь спасла. Странно, правда? Как говорила моя бабушка, все пройдет. Главное, чтобы не по мне. А что с тетрадкой? Он ее продал, мать мне так сказала. А что там было? Оказывается, он писал роман, а потом продал его, чтобы меня в детский лагерь отправить. Видимо, ты его прилично достала. В том-то и дело, что вела себя по-свински. Наверное, хороший получился роман, — рассмеялся Тим. Про жизнь, так мать сказала. Сам и не жил, как будто писал про жизнь. Странно, правда? Он явно хотел обмануть смерть. Но не вышло, зато кот его рыжий выжил. Значит, он в кота перевоплотился. Я про такое слышал. «Возможно. Все время за мамой хвостом ходил потом. Не хотел бы я в то время жить. А где бы ты хотел жить? В Марокко. Почему? Там мандарины. Я бы собирал и отправлял их всем обездоленным на Рождество, чтобы у людей было ощущение праздника. Ты такой благородный. Теперь ты понимаешь, зачем мне нужны деньги». В этот момент они услышали голос Фортуны. «Есть кто-нибудь дома?» Гамак замер. Скоро Фортуна нарвалась на милующуюся там парочку. «Здрасте», — выпалила она, глядя на зацелованные лица. «Добрый день», — ответила Тома в ответ. Юноша промолчал и спрятал лицо в густых волосах женщины. «Да ничего, ничего, целуйтесь, вы такие милые, где можно лайк поставить?» «Здесь», — высунул голову Тим и указал пальцем на свою щеку. «Если вам понравится, ставьте лайк и подписывайтесь». «Тим, давай без этих нежностей. Тома из меня потом харчо сделает». «Тома, сделаешь из нее харчо?» — усмехнулся Тим. «Харчо делается из барашка», — посмотрела она с укором на Тима. «Откуда вы знаете, что сегодня на обед харчо?» «Да, я просто так ляпнула. Не дом, а черт знает что», — не поверила Тома. «Вообще-то я к Вере. Где она?» «Она у себя, и она не в себе». Здесь юноша высунул голову и вставил свое веское слово. «Мне кажется, ее надо спасать. Старуха-кукуха и совсем поехала. Она уже который день сама с собой разговаривает». «Поняла», — оставила влюбленных Фортуна и побежала наверх. Скоро Фортуна оказалась перед дверью Вериной спальни. За дверью кто-то говорил. Вера объяснялась со своей собакой и сама же за нее отвечала. «Пусик, ты не понимаешь, у меня пропал кот. Как зовут? Твикс, будто ты не знаешь. Ты его не переваривал и всегда был к нему слишком придирчив, а теперь делаешь вид, что понятия не имеешь, кто это. Как пропал, сбежал. А может, его похитили? В поезде с ним ехала. Черт меня дернул выйти на этой станции погулять. Может, он умер, но мне кажется, что живой. Хочется верить, что так. Я читала, что души котов не умирают. Вот и я думаю, что перевоплотился, как пить дать перевоплотился». «Никто мне не верит, а я знаю, что говорю. У тебя тоже такое было? Вот видишь, твоя подружка тоже перевоплотилась. Просто убежала, увязалась за одним кобелем и с концами. С концом, говоришь? Не смешно, не надо меня развлекать, хоть и нет на мне лица. Почему нет? Не успела накраситься. В тот день поезд должен был стоять в этом городе около 50 минут». Я намылилась прогуляться, не сидеть же почти час в купе. Пошла в туалет припудрить нос, кот в это время, видимо, и вылез. Я его пропажу только по возвращении обнаружила. Решила, пока не найду, краситься больше не буду. Да, так и буду ходить без лица. Я знаю, главное ходить, а лицо появится. Более того, я даже знаю, в кого он перевоплотился. И ты знаешь... «Моя лапочка, только ты меня понимаешь. Вот я и говорю Наде, что он перевоплотился в Тихона, а она мне не верит. И Тихон не верит. Я бы на его месте тоже не поверила, какой нормальный человек поверит в то, что он стал котом. Нет, конечно». Фортуне надоело слушать эту болтовню, и она позвонила Наде. «Знаю, вы все в психушку меня хотите сдать, чтобы забрать мои деньги». «О, это она мне тоже говорила», — улыбалась в трубку на другом конце Надя. «Думаешь, я не пыталась ей объяснить, что Тихон — это не кот, Тихон — это человек? Она и слышать ничего не желает. Иди, — говорит, — я лучше с собакой поговорю, она меня лучше понимает». В больницу ехать она категорически отказалась. «Да, был доктор, он поставил острый приступ шизофрении на фоне пережитых потерь и выписал кое-что, надеяться на благоприятный исход. И никакого интернета. Лишить интернета — это же как отлучить от церкви». «Ну ты сказанула. Вера, она же все время на новостях сидела. А сейчас Веру лучше не нервировать, необходимо подыграть ей немного. Что ты смеешься?» «Да так, ничего, Веру лучше не нервировать, чего доброго превратиться в недоверие». Я ему рассказала и про ее навязчивую идею с Тихоном. «И что? Желательно уговорить Тихона, чтобы он побыл немного котом, пока не пройдет шок, чтобы она окончательно не тронулась. Ты думаешь, это реально?» «Не знаю, кажется, он говорил, что хочет открыть свою клинику. А он и вправду похож на кота, все время мурлычет себе что-то под нос и рыжий. А глаза?» «В том-то и дело, кот, натуральный кот. А особенно меня пленили рыжие волосики на его пальцах. Эти пальцы тянутся к деньгам. Ты думаешь? Мне, в принципе, и половины хватит, но сам факт. Ты что думаешь? Думаю, надо было его просто Васькой назвать, как хотели, может, и не тянуло бы его на приключения». «Я о Тихоне. Я тоже. Мне кажется, легче будет Твикса найти, чем Тихона уговорить. Да, где ты его будешь искать? Там же, где он потерялся. Расклею объявление. У меня подруга так свою собаку искала. И что, нашла? Нет, купила другую. Я уже думала об этом, но боюсь второго такого Твикса не найти. Да, он такой один. Жаль красавчика. Да, жаль. Вспомнила вдруг своего Феликса Надя».